Глава 9. Говори мне ты. «Алекс...» Дрожащим голосом начинаю я и замолкаю, потому что не понимаю, что должна сказать дальше. «Это не то, что ты подумал. Это просто случайность. Это не твое дело». Но Алексу кажется вовсе не интересно меня слушать. «Иди в дом, Ника». «Холодно», — говорит он. «Но у меня в машине вещи и книги». «Их отнесут к тебе в комнату». «Но...» Я медлю и смотрю на растерянного Ивана. Он ведь ничего плохого не сделал. Просто проявил ко мне симпатию. Разве это преступление? Да, может быть, я не сразу поняла причину его хорошего ко мне отношения. Но это ведь не повод, чтобы его наказывать, правда? «Я прошу прощения», — говорит Иван чуть дрогнувшим, но достаточно уверенным голосом. «За нарушение субординации. Больше такое не повторится». «Не повторится», — соглашается Алекс. «Потому что ты здесь больше не работаешь». А потом переводит взгляд на меня. «Почему ты еще здесь, Ника? Я же сказал тебе, иди в дом». «Не надо его увольнять! Он ничего плохого не делал!» Вскрикиваю я и подбегаю к Алексу. Страх за судьбу Ивана, перед которым я чувствую себя ужасно виноватой, делает меня неожиданно смелой, и я отчаянно цепляюсь за руку Алекса и умоляюще смотрю на него. «В дом», — цедит Алекс. «А ты?» — кивает он в сторону Ивана. «Можешь собирать вещи. Вторых шансов я не даю». Он стряхивает мою руку, вцепившуюся в его рукав, и идет в сторону главного входа. Я бросаю виноватый взгляд на Ивана и спешу вслед за Алексом. «А что мне еще остается?» «Можно я вам все объясню?» — запыхавшись, говорю я, когда, наконец, догоняю его. «Нужно», — резко говорит он. «Только не здесь, в доме. Отвыкай вести личные разговоры при посторонних». «Хорошо», — растерянно киваю я. А потом вдруг нелепо добавляю: «С приездом вас!» Алекс смотрит на меня, как на идиотку. Ничего не говорит и поднимается по лестнице. У самого входа останавливается и придерживает для меня дверь. В доме никто не удивляется присутствию Алекса. Видимо, он приехал еще раньше, когда я была в магазине. Мы поднимаемся на второй этаж. Я уже думаю, что мы пойдем сейчас к Алексу в кабинет, но вместо этого он сворачивает в то крыло, где находится моя комната. «Мы будем в коридоре разговаривать?» — неуверенно спрашиваю я. Вместо ответа Алекс открывает мою комнату и первым туда входит. «Вообще-то это моя спальня», — бормочу я, следуя за ним. «А вы заходите в нее, как к себе домой». «Так это и есть мой дом», — любезно сообщает Алекс и с такой силой захлопывает дверь, что я вздрагиваю. А потом он поднимает на меня светлый от ярости взгляд, и я понимаю, что он в бешенстве. «Это мой дом», — повторяет Алекс. «А ты моя жена, которая, едва я уехал, начала крутить шашни с охранником. Забавно, правда?» «Ничего я не делала, это неправда», — восклицаю я. «Ты разрешала ему себя лапать. Я это видел своими глазами». «Я не разрешала! Он сам!» — протестую я. «Я даже не думала! Я думала, мы просто подружились!» «Подружились?» «Ну да», — вздыхаю я. «Он правда ко мне хорошо относился. Я решила, что он хочет быть моим другом». На мгновение повисает тишина. «Не могу понять, Ника», — цедит Алекс. «Ты или хорошая актриса, которая отлично играет свою роль, или наивная, непроходимая дура». «Видимо, второе», — самокритично предполагаю я. Алекс шумно выдыхает, а потом вдруг делает шаг ко мне и хватает меня за плечи. Я вздрагиваю и замираю. В его больших, сильных ладонях я кажусь себе очень маленькой и хрупкой. И это немного пугающее ощущение, но и приятное тоже. «Вообще, я не очень понимаю, почему вы злитесь», — запинаясь, говорю я и отвожу взгляд. Смотреть так близко на Алекса — это как смотреть на солнце. Не каждый такое выдержит. Мы же с вами не по-настоящему поженились. У вас есть Диана. Разве не может быть и у меня кого-то? Нет. Отрубает Алекс. Но это нечестно. Именно. Вы... От возмущения я даже не могу ничего сказать. Вдруг Алекс меня перебивает. Долго еще выкать собираешься? Говори мне ты. Я не могу. Возражаю я. Вы старше меня. Вы занимаете такую должность, и мы с вами не очень хорошо знакомы. Я не успеваю договорить, потому что Алекс затыкает меня своим ртом. Прижимается к моим губам своими, жесткими, горячими, чуть солоноватыми на вкус. С силой размыкает их, проникает в мой рот языком, целует меня несколько бесконечных секунд, а потом отпускает. Я тяжело дышу, чувствуя себя загнанной дичью, и отшатываюсь назад. Алекс хищно ухмыляется, глядя на меня. «Надеюсь, это поможет тебе перестать мне выкать», — говорит он. «А если нет?» Непослушными губами выговариваю я. «Тогда придумаю что-нибудь поубедительнее». Скалится он. Но тут же ухмылка сползает с его лица, и взгляд опять становится жестким и ледяным. «И еще. Я последний раз тебя предупреждаю, Ника. Свою личную жизнь будешь устраивать, когда со мной разведешься. А пока никакого флирта с персоналом. Никаких шашней. Этого охранника я просто уволю. А у следующих, если такие появятся, будут проблемы посерьезней. Ты меня поняла?» «Но вы...» «Начинаю я. Алекс делает шаг ко мне, и я тут же поправляюсь. Но ты не можешь его просто взять и уволить. Иван же ничего плохого не сделал. Разве нельзя его оставить тут?» «Нет», — бескомпромиссно отвечает Алекс. А потом хмурится. «И мне не нравится, что ты так его защищаешь». «Мне просто кажется, что это я виновата в том, что он останется без работы. Признаюсь я. А может быть, можно не увольнять его, а куда-нибудь перевести? У вас... Ой, то есть у тебя же много всяких фирм, предприятий, других мест». «Хочешь, чтобы я его перевел на другое место работы?» Уточняет Алекс с каменным лицом. «Да, пожалуйста». Я складываю в молитвенном жесте руки. Его губы изгибаются в усмешке, от которой у меня словно электрический импульс проходит по позвоночнику, и руки моментально покрываются мурашками. «Допустим. А что мне за это будет, Ника?» «Я не знаю. Теряюсь я». «Что, совсем нечего мне предложить?» Тянет он издевательски. «Но все, что захотите...» Неуверенно бормочу я, потому что не знаю, что именно ему надо, и жду следующего вопроса. Но Алекс неожиданно кивает. «Пойдет, я запомню». И в следующую секунду он уже выходит из моей комнаты. Я делаю шаг назад и обессиленно падаю на кровать. И вот что это было? Что за средневековые замашки? Я чувствую себя каким-то имуществом, которое Алексу не нужно, но которое все равно никому нельзя трогать, потому что это принадлежит ему. Ужасно. А еще я должна теперь говорить ему «ты». Я осторожно трогаю свои губы кончиками пальцев. Они все еще горят после того, как меня поцеловали. Первый раз в жизни. И это было как огненная вспышка. Жарко, страшно, сладко. И слишком мало. Я даже ничего не поняла. Но вряд ли это когда-нибудь еще повторится. Уж точно не с Алексом. Я пытаюсь отвлечься. Разбираю книги, которые приносят в мою комнату. Читаю их до самого вечера. Выписываю то, что мне кажется важным, в блокноты. А когда за окнами темнеет, спускаюсь в столовую на ужин. Стол накрыт только на меня. И это внезапно отдается внутри уколом разочарования. Я не то чтобы ждала, что Алекс снова позовет меня на совместный ужин, но Кажется, втайне надеялась на то, что мы с ним хотя бы просто пересечемся за столом. Алекс уже поужинал? Как бы невзначай спрашиваю я у девушки, которая приносит мне тарелку с лососем на гриле и свежими овощами. Ее зовут Маша, как я совсем недавно выяснила. Ей 22 года. У нее есть жених и младший братик, у которого вчера выпал молочный зуб. Александр Маркович уехал, сообщает мне Маша, ставя передо мной корзинку со свежеиспеченным хлебом. Сказал, что ужинать будет не дома. А что такое? Нет, ничего. Спасибо, Маш. Бормочу я и чувствую себя почему-то расстроенной. Ем я без аппетита, но стараюсь доесть все, что лежит на тарелке, чтобы не расстраивать повара. Отказываюсь от десерта, возвращаюсь в свою комнату и ложусь спать. Сон получается какой-то тревожный. Я несколько раз за ночь просыпаюсь и встаю в итоге совершенно разбитая. За завтраком я снова одна. И у меня закрадывается подозрение, что Алекс вообще не ночевал в доме. Поехал, наверное, к своей Диане. Раздраженно думаю я, с остервенением вонзая вилку в ломтик авокадо. Меня посадил на поводок, а сам к ней. Бесит. Как же это бесит? И зачем он меня вчера поцеловал? Неужели правда только для того, чтобы я начала говорить ему «ты»? Слухи о том, что Ивана не то выгнали, не то куда-то перевели из-за его внимания ко мне, разносятся по дому очень быстро. И теперь все работники мужского пола, даже садовник, которому лет 50, не меньше, не то что на меня глаза не поднимают, а даже стараются сворачивать в другую сторону, едва видят меня на горизонте. Да уж, Алекс умеет запугивать людей. Вообще-то я планировала после завтрака пойти погулять по саду, но теперь существует реальная опасность, что из-за моего там присутствия садовник не сможет нормально работать, потому что будет шарахаться от меня, как от чумы. Я обреченно вздыхаю и снова запираюсь в своей комнате с учебниками. Время близится к обеду, и я уже планирую позвонить Ане и попросить ее принести фруктов и сыра, чтобы перекусить прямо в комнате. Но вдруг в мою дверь стучат. «Это... Алекс?» Пульс разом разгоняется до бешеной скорости. Я судорожно делаю выдох, подскакиваю, одергиваю на себе футболку и приглаживаю ладонями волосы. Все равно, наверное, выгляжу как чучело. Ну что теперь сделаешь? «Входите!» — кричу я, и голос слегка срывается от волнения. А в следующую секунду я едва не умираю от разочарования. Потому что дверь осторожно приоткрывается, а на пороге стоит Аня. «О, привет!» Бормочу я. «Здравствуйте». Вежливо кивает она. А потом закрывает дверь и уже более свободно добавляет. «Привет». «Рада тебя видеть». Вздыхаю я. Хоть кто-то не избегает меня в этом доме и не боится со мной разговаривать. Аня издает короткий смешок. «Говорят», сообщает она, «что у тебя был тайный роман с охранником, а Александр Маркович приказал, чтобы его утопили в озере. Потому что он тебе не пара, и потому что тебя скоро выдадут замуж за старого швейцарского банкира». «О, боже!» Я не знаю, то ли мне плакать от таких слухов, то ли смеяться. «И у кого же такая богатая фантазия?» «У всех понемногу», — пожимает плечами Аня, а потом спохватывается. «Так я же не болтать сюда пришла. Тебя через 40 минут ждет на обед Ольга Вячеславовна». «Кто?» Непонимающе переспрашиваю я. «Я не знаю такую». «Не знаешь?» С сомнением уточняет Аня. «Ольга Вячеславовна — это мама Александра Марковича». «Мама Алекса?» «Вот это сюрприз!»